Сказ про то, как я однажды в баньке попарился. Сегодня всякие своими подвигами хвалится. Один это вроде сделал, другой, мол, то совершил. Мелите, потому, видать, и цензуру отмени, чтоб язык никогда костьми не порастал. Нет, я чё, я без завитков. Кто чё хочет, пусть про то и бормочет. Да и к чему это? Завидовать. У меня у самого жизнь чё надо было, если сесть, да записать. Цельный донской ход выйдет, а то и приключения солдата Швейкина. Да и когда ж писать? И неохота вовсе, ведь всё одно не поверят. А не поверит, нехрен и бумагу портить. Одна тетрадка нонче под 1000 целковых выходит. Когда такое было? Ни при Леньке, ни при Мишке. Но рассказать про один случай, Вишка, все одно охота. Потому как, ну, никтошеньки, окромя меня, про то и не помнит. Двое нас было. Первый вот царствие небесное на портретах остался. А второй, стал быть, я. Умру, и шабаш, концы в землю, почитай, и не было ничего. Я-то ведь тоже ветеран, даром чепобрякушки я тени таскаю, нахрен они, точно ботал на корове. Так вот, призыву я позднего, 43-го году. Как положено, годки вышли, так и забрали, кака там бронь. Ну, забрали-то не напередок, а фельдъегерскую службу письмоносцем, то есть. Я, парень, ничего был, справный. И на лыжах, где надо, и пехом, все ладом. В армии их кобыли приучили, на веломото, все чин-чином, письмоносец-универсал, слово. Ну вот. Завертелась моя служба между фронтом и штабом. Туда-сюда, туда-сюда, знай, гоняю без сна и роздыху. Уж и думать об чем ином забыл. Знаю только, у кого взять, кому вручить, а всего остального вроде и нету ничего вокруг. Вот как-то вызывает меня к себе в землянку генерал. И говорит, знаю, браток, что ты исполнительно службу несешь. Никаких на тебя нареканий нету. Потому и даю тебе в руки этот пакет. Вот адрес. Москва, полевая почта, номер такой-то, но это для отвода глаз. А сам пойдешь туда-то, постучишь в окошко и отдашь. А кому отдать, спрашиваю я генерала. Да какая тебе разница, чума? Ты постучи, да дай, а там без тебя разберутся. А кто мне в формуляре подпись и час поставит? Так они и поставят. Ты только пакет отдай точно туда, куда я сказал. Есть, говорю. И получаю от генерала этот самый пакет. А наем-то простенько так, без должностей и званий написано товарищу Иванову. А по мне хоть бы и Петрову. Щелк каблуками-то, ручку к шапке, разрешите оттеть, идите. Я уж наружу. Спрятал секретную ношу поглубже, к самому сердцу, можно сказать, пристроил. И пошел в столовую перед дальней дорогой пошамать. Отвалили мне повара не соврать по генеральской норме. На первое суп с косточкой, на второе каша с подливом, на третье мясо из супа, на четвертое косточки от компота. Хотели и пятое, сам компот, но я уж ни в какую. Служба, прежде думай об родине, а потом уж об себе.